Преобладание мечей в раскладе предвещает препятствия, сложности, разрушения, конфликты. Пентакли – это материальная сфера, практическая деятельность и ее результаты, которые можно пощупать. Если в раскладе много пентаклей, на первый план выйдут вопросы, связанные с деньгами и имуществом. Пентакли – самая спокойная, стабильная и объективная масть. Она отражает реальное положение вещей, независимо от того, что мы думаем и чувствуем. В числовых арканах каждая масть развивается от туза до десятки. Туз – это чистая энергия, которая, постепенно уплотняясь, обретает материальное воплощение в десятке. В картах двора этот цикл повторяется, только на другом уровне. Нумерологические коды числовых арканов. Во всех эзотерических традициях числа считаются ключами к законам божественного миропорядка. На этом построена нумерология. Каждое число имеет свою вибрацию, то есть заключает в себе особые свойства и несет определенную информацию. Соответственно, каждый числовой аркан связан со старшим, имеющим тот же номер, и обладает его качествами. Считается, что старшие арканы как бы представляют собой спираль. С 1 по 10 аркан – малый круг, а с 11 по 21 аркан – большой. Малый круг заканчивается колесом фортуны, завершая один цикл и начиная другой. Этот цикл прослеживается и в 10 числовых арканах, поэтому следует воспринимать их как последовательные этапы одного процесса. Единица – это неделимое целое, импульс, ресурс, потенциал, сконцентрированная энергия. Чтобы реализовать энергию единицы, нужно приложить усилия. Единице соответствует старший аркан маг, а его проекцией являются тузы. Туз проявляется в виде всплеска энергии. Подчинить эту энергию невозможно, только куда-то направить. Именно к этому и призывает нас маг – обозначить свои желания, а затем пустить энергию на конкретные действия. Двойка содержит в себе варианты реализации идеи, заложенной в единице. Целое разделилось надвое, и появилась дуальность – добро и зло, свет и тьма, любовь и ненависть и так далее. Двойка – это союз и разделение одновременно. Двойке соответствует аркан жрица, а числовые арканы этого номинала являются его проекцией. Хаотичная энергия туза успокаивается и удерживается до тех пор, пока не придет понимание, что с ней делать. Поэтому двойки всех мастей несут в себе ожидания, сдерживание, нерешительность, колебания. Тройка – разрешение полярности двойки. Это первое гармоничное число. На тройке мы обретаем устойчивость и получаем первый результат наших усилий. Будучи божественным числом, тройка имеет непосредственное отношение к творчеству. Тройки являются проекцией третьего аркана – императрицы, которая призывает к воплощению идеи в материи. Четверка – это форма, стабильность, устойчивость, порядок. Мы располагаем ресурсами, но уже не можем изобрести что-то новое, как в единице, и выбирать из множества вариантов, как в двойке. Мы ограничены рамками, поэтому иногда стабильность переходит в косность и стагнацию, а порядок – в диктат. Четверки являются проекцией аркана император. В пятерке четыре стихии соединяются с духом. Устойчивость четверки нарушается, происходит выход из зоны стабильности, подъем из ограничений материи к духу. Стабильность всегда сменяется кризисом, потому что нам нужно развиваться, расти, а растем мы через преодоление трудностей. Пятерка – это и есть трудности, встреча с препятствиями, внешний конфликт, открытая борьба. Но вместе с препятствием пятерка дает и силы для его преодоления, толкает на поиск нового опыта. Аркан Иерофант, которому соответствует пятерка, это архетип учителя. В младших арканах он как бы провоцирует проблемы, чтобы мы шевелились и начали взывать о помощи. И эта помощь в итоге пришла. Шестерка – гармоничное число, состоящее из двух троек, объединение противоположностей, восстановление после кризиса пятерки. Шестерка воплощает собой гармонию, красоту и любовь. Это число связано с арканом «Влюбленные», который олицетворяет встречу с чем-то прекрасным, но не похожим на нас. Вторжение в нашу жизнь другого человека, что заставляет нас сделать выбор. Эта встреча, как некий вызов, прослеживается во всех шестерках. Семерка – сумма тройки – дух, и четверки – форма. Число совершенства и личного пути, взаимодействие личности с обществом. Это кризис, следующий за шестеркой. Гармония нарушена, устойчивость потеряна, происходит переоценка ценностей. Мы попадаем в сложную ситуацию. Кризис случается, потому что, совершив выбор в шестерках, мы не вполне понимаем, что делать дальше. Эту растерянность и отражают семерки. Они помогают подвести итог и разобраться с тем, что мы имеем. Семерки – проекция аркана колесница, который олицетворяет индивидуальный путь к совершенству. Восьмерка – число равновесия, кармы и результата, а также движение по инерции запущенного процесса – конвейера. По восьмерке мы получаем то, с чем вышли из семерки. У Уэйта восьмерки соответствует аркан сила, где изображен прирученный, но все же свободный лев. Лев – это наши инстинкты. В жизни они не всегда нам подчиняются, поэтому восьмерки описывают наши действия в условиях стресса и то, как мы расхлебываем последствия этих действий. Девятка – это наработанный опыт. Масть близка к завершению. На девятке идет подготовка к переходу на новый уровень, который произойдет на десятке. В ней есть мотив достижения цели и пассивность. Мы останавливаемся. Аркан-отшельник, которому соответствует девятка, подсказывает, зачем нужна эта остановка. Чтобы отстраниться от повседневной суеты и увидеть, куда все движется. Девятки показывают, к чему может привести восьмерка. Речь не столько о результате, сколько о тенденции, последствиях выбранной линии поведения. Это не завершение. Девятка не завершает процесс. Она останавливается, чтобы понять, что происходит. Десятка – материальное воплощение энергии туза и завершение ситуации. После десятки возможен переход на следующий виток спирали. Нумерологическая сумма 1 плюс 0 равно 1. Как только пройдена десятка, вновь наступает время туза. Десятки являются проекцией колеса фортуна. Этот аркан завершает один этап и начинает другой, отражает цикличность нашей жизни, а на более глубоком уровне говорит нам, все происходящее с нами – урок. Только пройдя путь от туза до десятки, через трудности, страдания и разочарования, мы понимаем, зачем все это было нужно. В раскладах числовые арканы показывают события повседневной жизни и кратковременные состояния. Если в раскладе много числовых арканов и отсутствуют старшие, рассматриваемая проблема или ситуация носит сугубо бытовой характер и не представляет собой ничего серьезного, хотя нам, возможно, представляется иначе. Портреты придворных арканов. Каждый придворный аркан – это набор определенных качеств, который может описывать в раскладе как конкретного человека, так и характер ситуации. Развитие масти происходит от пажа, самой младшей карты, до короля, самой старшей. Паж символизирует начальный этап. Паж не владеет энергией масти, он только учится с ней обращаться. Это детская фигура. Рыцари олицетворяют движение, энергию масти в динамике, ее активное освоение. Это образ юноши. Королевы обладают достаточным опытом и мудростью, чтобы распоряжаться мастью. Они могут помочь и дать совет. Это зрелая женская фигура. Короли – это власть, авторитет, компетенция и ресурсы. Король владеет энергией масти в полной мере и волен распоряжаться ею по своему усмотрению. Это зрелая мужская фигура. Карты двора не имеют числовых соответствий и не являются проекциями старших арканов, поэтому интерпретировать их сложнее. Здесь можно ориентироваться на стихии и зодиакальные соответствия. Стихии, представленные четырьмя мастями, в придворных картах подразделяются на субэлементы. Короли – это огонь, королевы – вода,